Что, ты не боишься бомб? Чего бояться бомбов-то? Меня из бомбы не убьют, я знаю. Так ты бы захотел тут жить? Так захотел, известно, захотел бы. Тут весело. О, так тебя надо на вылазку взять. Хочешь, я скажу генералу? А как не хотеть, хочу. И Мельников спрятался за других. Давайте в носки, ребята, а? У кого карты есть, а? Действительно, скоро в заднем углу завязалась игра. Слышались удары по носу, смех и козыряние. Володя напился чаю из самовара, который наставил ему барабанщик, угощал фейерверкеров, шутил, заговаривал с ними, желая заслужить популярность и очень довольный тем уважением, которое ему оказывали. Солдатики тоже, заметив, что барин простый, поразговорились. Один рассказывал, как скоро должно кончиться осадное положение в Севастополе, что ему верный флотский человек рассказывал, как Кистентин, царев брат, с американским флотом идет нам на выручку. Еще как скоро уговор будет, чтобы не палить 2 недели и отдых дать. А коли кто выпалит, то за каждый выстрел 75 копеек штраф платить будут. Васин, который, как успел рассмотреть Володя, был маленький с большими добрыми глазами бакенбардист, рассказал при общем сначала молчании, потом хохоте, как, приехав в отпуск, сначала ему были рады, а потом отец стал его посылать на работу. А за женой лесничий поручик дрожки присылал. Все это чрезвычайно забавляло Володю. Он не только не чувствовал ни малейшего страха или неудовольствия от тесноты и тяжелого запаха в блиндаже, но ему чрезвычайно весело и приятно было. Уже многие солдаты храпели. Вланг тоже растянулся на полу, и старый фейерверкер, расстелив шинель, крестясь, бормотал молитву перед сном, когда Володе захотелось выйти из блиндажа, посмотреть, что на дворе делается. Вланг, казавшийся спящим, вдруг поднял голову и схватил за полу шинели Володя. Ну, полноте, не ходите, как можно. Ведь вы еще не знаете, там беспрестанно падают ядра. Лучше здесь. Воздух был чистый и свежий, особенно после блиндажа. Ночь была ясная и тихая. За гулом выстрелов слышался звук колес телег, привозивших туры, и говор людей, работающих на пороховом погребе. Над головами стояло высокое звездное небо, по которому беспрестанно пробегали огненные полосы бомб. Налево, в аршине, маленькое отверстие вело в другой блиндаж, в который виднелись ноги и спины матросов, живших там, и слышались пьяные голоса их. Впереди виднелось возвышение порохового погреба, мимо которого мелькали фигуры согнувшихся людей, и на котором на самом верху, под пулями и бомбами, которые беспрестанно свистели в этом месте, стояла какая-то высокая фигура в черном пальто с руками в карманах и ногами притаптывала землю, которую мешками носили туда другие люди. Часто бомба пролетала и рвалась весьма близко от погреба. Солдаты, носившие землю, пригибались, сторонились. Черная же фигура не двигалась, спокойно утаптывая землю ногами, и все в том же положении оставалась на месте. Кто этот черный? Не могу знать. Пойду посмотрю. Не, не ходи. Не нужно. Но Мельников, не слушая, встал, подошел к черному человеку и весьма долго, так же равнодушно и подвижно стоял около него. Это погребной, ваше благородие. Погребок пробило бомбой, так пехотные землю носят. Изредка бомбы летели прямо, казалось, к двери блиндажа. Тогда Володя прятался за угол и снова высовывался, глядя наверх, не летит ли еще сюда. Хотя Вланг несколько раз из блиндажа умолял Володю вернуться, он часа 3 просидел на пороге, находя какое-то удовольствие в испытывании судьбы и наблюдений за полетом бомб. Под конец вечера уж он знал, откуда, сколько стреляет орудий и куда ложатся их снаряды.